ганглий – ограниченное скопление нейронов, расположенное по ходу нерва и окруженное соединительной капсулой. В ганглии находятся также нервные волокна, нервные окончания и кровеносные сосуды. Гастр – составная часть сложных слов, означающая «относящийся к желудку». Гастралгия – боль в надчревной подложечной области живота, обычно обусловленная заболеванием желудка. Гастралгия нервная, гастралгия при неврозах, не связанная с наличием патологического процесса в желудке, обычно сочетается с ощущением вздутия, отрыжкой воздухом, позывами на рвоту. Гастрит – поражение слизистой оболочки желудка с преимущественно воспалительными изменениями при остром развитии процесса и явлениями ее структурной перестройки с прогрессирующей атрофией при хроническом течении. Гастропатия – общее название заболеваний желудка. Гастроптоз – патологическое смещение желудка вниз, развивается, например, вследствие резкого ослабления мышц брюшной стенки при значительном похудании после извлечения асцитической жидкости. Гастроспазм – нарушение двигательной функции желудка в виде тетанического сокращения его мышц. Гастроэнтерит – воспаление слизистых оболочек желудка и тонкой кишки. Гастроэнтероколит – острое воспаление слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта с преимущественным поражением тонкой или толстой кишки. Гель – это твердая, часто студнеобразная коллоидная система, состоящая из жидкой дисперсионной среды, заключенной в пространственную сетку, образованную соединившимися частицами дисперсной фазы. Все плотные ткани организма по структуре представляют собой гели. Все гели разделяют на обратимые, эластичные, сохраняющие способность набуханию после высушивания, как, например, столярный клей, и необратимые, хрупкие. Обратимые гели, сухожилия и другие играют важную роль в организмах. С набуханием гелей и их синерезисом связано явление отека, выделение сыворотки при образовании сгустков крови при ее свертывании и другие биологические процессы. Гем – составная часть сложных слов, означающая относящаяся к крови. Гемангиома – доброкачественная опухоль, развивающаяся из кровеносных сосудов. Гемартроз – скопление крови в полости сустава. Гематидроз – просачивание через неповрежденную кожу на ее поверхность крови или пота, содержащего кровь. Гематома – ограниченное скопление крови в тканях с образованием в них полости, содержащей жидкую или свернувшуюся кровь. Геми – составная часть сложных слов, означающая полуполовинный, односторонний. Гемианестезия – потеря чувствительности в одной половине тела. Гемигидроз – повышенная потливость на одной половине тела. Гемимимия – отсутствие мимических движений на одной половине лица, например, при поражении лицевого нерва. Гемипарез – парез мышц одной половины тела. Гемипарестезия – нарушение чувствительности в одной половине тела, проявляющееся ощущением ползания мурашек, анемия. Гемиплегия – паралич мышц одной половины тела. Гемисиндром – общее название нарушений функций нервной системы, наблюдаемых только на одной половине тела, правой или левой. Гемиспазм – гиперкинез в виде приступообразного тонического напряжения мышц одной половины тела или ее части. Гемитония – повышение мышечного тонуса одной половины тела, например, при центральном параличе. Гемоглобин – дыхательный пигмент, содержащийся в эритроцитах крови, осуществляет перенос кислорода из легких в ткани и участвует в переносе углекислого газа из тканей в легкие. Гемодермия – общее название поражений кожи, обусловленных злокачественной пролиферацией клеток кроветворных органов и ретикулярной ткани. Гемодинамика – совокупность процессов движения крови в сердечно-сосудистой системе.